Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на сечки. При том же и жара немного спала, но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя, продолжалась. И я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне. «Барин, а барин», — заговорил он, — «ведь я виноват перед тобой. Ведь это я тебе дичь-то всю отвел». «Как так?» «Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди что? Люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?» Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности заговорить дичь, и потому ничего не отвечал ему. При том же мы тотчас повернули в ворота. В избе Аннушки не было. Она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке. А через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова. Он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной. Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа. И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой, мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной. Но в ожидании первого моего вопроса ограничивался легким ворчанием в полголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня», — бормотал он, — «а еще деревня». Спросил хошь квасу, и квасу нет. «Ах ты, Господи! А вода просто тьфу!» Он плюнул вслух. «Ни огурцов, ни квасу, ничего». «Ну ты», — прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной. «Я тебя знаю, потворница этакая. Любишь себе потворствовать, небось?» И он ударил ее кнутом. Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот. «Ну-ну, оглядывайся!» «Скажи, пожалуйста, Ерофей, — заговорил я, — что за человек этот Касьян?» Ерофей не скоро мне отвечал. Он вообще человек был обдумывающий и неторопливый. Но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил. «Блоха-то», — заговорил он наконец, передернув вожжами, — «чудной человек, как есть юродивец. Такого чудного человека и не скоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он не дать не взять наш вот Саврасый. От рук отбился тоже, от работы то есть». «Ну, конечно, что он за работник, в чем душа держится? Ну, а все-таки? Ведь он с измальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил. Они у него были троечные. Ну, а потом, знать, наскучило, бросил. Стал дома жить. Да и дома-то не усиживался, такой беспокойный, уж точно, блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый, не принуждал». Вот он так с тех пор все и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, Бог его знает, то молчит, как пень, то вдруг заговорит, и что заговорит, Бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Этак важно, ничего-ничего. А что, он лечит точно? «Какое лечит? Ну где ему? Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил. «Где ему, глупый человек, как есть?» — прибавил он, помолчав. «Ты его давно знаешь?» «Давно. Мы им по Сычевке соседи. На красивой-то на мечи». «А что это? Нам в лесу попалась девушка, Аннушка. Что она ему родня?» Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот. «Хе, да, сродни. Она сирота. Матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну а должно быть, что с родственница. Больно на него смахивает. Ну, живет у него. Вострая девка, нече сказать. Хорошая девка, и он старый в ней души не чает. Девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется. Уж такой он человек необнаковенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже». «Э-э-э!» Вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся на бок и принялся нюхать воздух. «Не как гарью пахнет, так и есть. Уж эти мне новые оси. А кажется, на что мазал? Пойти водицы добыть. Вот, кстати, и прудик». И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою. Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь 10 верстах обливать разгоряченную ось. И уже совсем завечерело, когда мы возвратились домой.